Глава вторая. Он двинулся к ним с намерением положить конец этому разговору, о чем бы тут ни шел, но не успел сделать и пяти шагов, как к нему подбежал мальчишка. Один из сыновей Кильяна. Из десяток Кильянов жили в полуразвалившейся лачуге на птицеферме, расположенной у границы Старкерс-Милсом. Никто из детей особым умом не отличался. Да и откуда, учитывая, что у них за родители. Но все были на хорошем счету в Святом Искупителе. Другими словами, всех ждала дорога в рай. Этого вроде бы звали Ронни, по крайней мере, Ренни так думал, но поручиться не мог. Очень уж они были похожи: круглые головы, низкие лбы, крючковатые носы. Мальчик, одетый в старую футболку с надписью «ХНВ» на груди, держал в руке записку. «Эй, мистер Ренни! Господи, я искал вас по всему городу!» «Боюсь, сейчас я не смогу поговорить с тобой, Ронни». Большой Джим все посматривал на троицу, что устроилось на лестнице этих треханных придурков. Может, завтра. «Я Ричи, мистер Ренни. Ронни мой брат». «Ричи, ну, конечно. А теперь извини меня». И Большой Джим размашистым шагом устремился вперед. Энди взял записку из руки мальчика и догнал Ренни. Тот еще не успел добраться до лестницы. «Лучше бы тебе взглянуть». Сначала Большой Джим взглянул на лицо Энди, еще более встревоженное, потом взял записку. «Джеймс, я должен увидеться с тобой этим вечером. Я должен поговорить с тобой, прежде чем поговорю с городом. Пожалуйста, ответь. Мою записку принесет тебе Ричи Кильян, преподобный Лестер Когинс». «Не Лес, даже не Лестер, нет, преподобный Лестер Когинс». «Нехорошо». «Почему? Ну почему все это должно происходить одновременно?» Мальчишка стоял перед книжным магазином, выглядел как сирота в линялой футболке и мешковатых спадающих джинсах. Ренни подозвал его к себе. Мальчишка скоренько подбежал. Большой Джим достал ручку с золотой надписью «Вам ни в чем не знать отказу, Большой Джим поможет сразу», и нацарапал два коротких предложения: «В полночь у меня дома». Сложил листок и протянул мальчику: «Отнеси ему и не читай». «Не буду, ни за что! Благослови вас Бог, мистер Ренни, и тебя тоже, сынок». Он проводил мальчишку взглядом. «О чем речь?» — спросил Энди. И прежде чем Большой Джим успел ответить, добавил: «О фабрике, о Мэтте». «Заткнись!» Шокированный Энди отступил на шаг. Большой Джим никогда с ним так не говорил. «Значит, дело совсем плохо». «Не все сразу», — пробормотал Ренни и двинулся навстречу самой насущной проблеме.